Как мне намекнул Геннадий, пора искать себе полноценное дворянское жилье. Нужен солидный участок земли с приличным особняком и дополнительными строениями для слуг, а главное для охраны. При этом мне там пока жить вообще не надо, морпехи займут свободную площадь и смогут выполнять свою работу с максимальной эффективностью. А когда уже настанет время мне туда заезжать жить, то частично жилую площадь морпехи освободят и переселятся либо в новые едва построенные казармы, либо разбегутся по своему личному жилью, которое купят или начнут снимать. С довольствия их не снимают, льгот не лишают, стаж продолжает расти. Однако после того, как я получу титул, мне надо будет взять этих ребят на довольствие. Об этом Гена меня тоже предупредил. Понятно, что далеко не всех придется оформить уже официально как своих гвардейцев. Кто-то не захочет, кто-то не подойдет, кому-то найдется другая работа и все в таком духе. Так что из сотни останется куда меньше людей, части из которых переведу на руководящие должности охраны моих различных объектов, и только самые лучшие станут гвардейцами. Так что императору я должен сказать спасибо, кадровый вопрос он решил за меня. И плевать, что потом сам должен буду платить этим людям зарплату. У меня уже достаточно активов, которые вот-вот начнут мне приносить немалую прибыль. Мне теперь даже пиаром своих заведений и алкогольной продукции заниматься не надо, моя фамилия на слуху у всего мира. Пока мы с Романенко договорились, что он с бойцами будет обустраиваться в той части, где их расположили на ближайшие пару месяцев, и первую неделю они к своей работе не будут приступать, так как мне надо подготовиться. А вот после этой недели мне от как минимум четверки бойцов не отделаться от слова совсем. Вопрос, чем занять остальных, для меня не стоит. Ребята будут работать посменно, а еще я прикажу им присматривать за моими товарищами. Охранять они их будут не так плотно, как меня, но в случае экстренной ситуации парочка опытных морпехов могут хотя бы выиграть время. К каждому отряду наблюдения еще хотя бы по магу третьего ранга, и вообще красота была бы. Но чего нет, того нет. Будем работать с обычными солдатами. Вот и выходит, что вопрос размещения бойцов остро не стоит. Снаряжение, оружие и техника у них в наличии, задача и работа на первое время тоже в наличии. Остается один вопрос. Как мне при наличии постоянной охраны из посторонних людей сохранить в секрете некоторые свои личные дела? Самым элементарным способом решить проблему были магические клятвы верности. Однако тут сразу же появляется куча подводных камней. Все эти бойцы клятву давать не станут, чтобы в итоге не оказаться привязанными ко мне до конца жизни. Да и того же Гену заставлять давать эту клятву. Такое себе. Он ведь молодой перспективный офицер. Отец у него целый генерал, и что ему, становится гвардейцем моего рода? Не, это очень плохая идея. Впрочем, можно было бы выбрать нескольких бойцов, человек 10, максимум 15, что дали бы мне эту самую клятву. Выбрать тех, кто сам желает потом служить мне на постоянное, и у кого хватит способностей на это. Тогда их можно будет смело брать с собой и не сбегать регулярно от охраны в виде морпехов, что в свою очередь будет приводить к проблемам. Отношения с морпехами тоже будут не на высоте, ведь прилетать за мои побеги будет именно им. Пока это был единственный вариант, который мог бы устроить абсолютно всех. Но я не просто так взял себе неделю в качестве времени для размышления. Посоветуюсь с сестрой, может, у нее будут какие-то умные мысли. Также можно посовещаться со своими легионерами. Короче, у меня более чем достаточно времени для того, чтобы придумать еще пару альтернатив. К вечеру возвращаюсь в общежитие, а тут меня уже ждут Елена с Алексией. Первая хотела больше узнать про дракона, вторая же лишь делала вид, что ей эта тема тоже интересна. Сестренка про мою большую ящерицу знала не меньше моего, а может даже чуточку больше. Пришлось угостить их чаем, немного поговорить про моего дракона, а потом я удачно поменял тему разговора на прибывших морпехов. Ты же с этими солдатами пересекался в Крыму, значит, тебе должно быть проще работать с ними, сказала Лена. Найдете общий язык, договоритесь обо всем, и они по итогу не будут тебе никак мешать. Разве все не так? Больше сотни опытных морпехов, напомнил я ей. Как по мне, это перебор. Можно было же найти нескольких людей и прислать именно их, а тут целая рота. Вот как мне прикажешь справляться с такой оравой? Ты ведь сам понимаешь, что правила игры изменились. И хочу заметить, ты сам в этом виноват. Вот кто тебя заставлял призывать этого дракона, из-за чего теперь о тебе говорит весь мир? Ответить на это мне было нечего. Действительно, сам виноват. И теперь буду вынужден разбираться с последствиями своего глупого поступка. Алексия права, и Иногда я поступаю чертовски глупо и необдуманно. Можно было бы списать все на то, что так меня влияют воспоминания Никиты и моя нынешняя молодость. Все же гормоны, все дела. Однако и в прошлой жизни за мной водились всякие глупости. Вот просто беру и отчебучиваю что-нибудь. Пока обходилось без серьезных последствий, максимум огребал я сам. Впрочем, нынче я явно вышел на совершенно новый уровень, и последствия на сей раз будут куда более серьезными, чем ранее. Что тут скажешь, дурак он и в Африке дурак, и все равно считаю, что целая рота морпехов это перебор, я продолжаю стоять на своем. Теперь нужно думать о покупке большого участка, где будут строить особняк и прочие здания, включая казармы, и ведь какой-нибудь мелочевкой не обойдешься. Вообще я знаю как минимум о двух участках земли со всеми необходимыми постройками, которые сейчас продаются, включилась в разговор Алексия. Оба находятся на западных окраинах, в районе, где живут одни дворяне. А чего они продаются? Спросил я. Типичная история, пара родов не смогли удержаться в Москве несмотря на все свои большие планы. Теперь перебираются в другие города, дабы там начать с самого начала, а свои активы в столице продают. И что, хорошие участки со всем необходимым? Не знаю, пожала плечами Алексия. Знаю лишь про сам факт продажи и только. Но тебе не все ли равно? Сейчас главное купить, а потом начать отстраиваться и перестраивать то, что уже есть, под себя. Как бы мне это только в копеечку не влетело, поморщился я. Наверняка ведь заломит цену, пытаясь выбить из меня побольше денег. А вот тут ты ошибаешься, сказала Лена. Абсолютно чистый и свободный участок, которые, кстати, тоже продаются, мог бы стоить для тебя очень дорого. А там уже имеются постройки, которые могут не понравиться или просто окажутся не нужны. Так что от нового владельца потребуются затраты на снос и постройку или перестройку. Опять же продают эти участки люди нуждающиеся и которые не могут долго ждать. Поэтому сможешь получить скидку, если все оформите быстро. Ну, будем надеяться на подобное. Так, а чего мы все обо мне да обо мне? У вас как дела? Тут девушки замолчали и даже переглянулись между собой. Очень нехороший знак, знаете ли. Значит, им есть что рассказать. Только вот новости не очень хорошие. Так, рассказывайте, что к чему, говорю я им. В моем роду происходит нехорошее брожение, сказала блондинка. Моему дяде, да и родителям пришлось по душе появление дракона. Все три основные ветви рода увидели в этом благо для нас всех. А вот вся остальная родня не разделяет наше мнение. Они увидели в этом угрозу. Якобы ты слишком силен и можешь взять трон себе. При этом обвиняют основные ветви семьи в том, что мы потакаем тебе и не видим, насколько ты опасен. А ничего, что у меня уже сейчас с лихвой хватило бы сил скинуть Рюриковичей, будь у меня вообще такое желание. Не скрывая сарказма в голосе, спрашиваю я. Вот, точь в точь слова моего отца. А так они просто боятся, что по совокупности факторов их навсегда отгонит от кормушки. Так основным ветвям приходилось хотя бы учитывать их мнение, торговаться, назначить их на хлебные места. Но ты становишься все ближе к дяде и моему двоюродному брату, который потом станет императором. Если вы с Федором сойдетесь и станете соратниками, то его власть будет непоколебима. А как мы с тобой поженимся, то формально ты станешь родичем Рюриковичей. Это уже не говоря про мое приданное, которое явно будет состоять из того, что пока имеется у этих недовольных родичей. Понятно. Паразиты забеспокоились о своем положении и начали трепыхаться. Тут проблема в том, что это паразиты из правящего рода. У них есть свои рычаги давления, связи и, что самое важное, хоть какие-то законные права на трон. Поэтому они могут создать большие проблемы. Мда, все же моя дурость создала ненужные проблемы. Насколько все серьезно? Спрашиваю у Лены. На данный момент все заканчивается лишь высказыванием недовольства. Однако эти ветви перестали грызться друг с другом и начали действовать сообща. Это может привести к большим проблемам в будущем. Найдутся же идиоты, которые решат поддержать их, или подлецы, что воспользуются ими ради достижения своих целей. Тогда прошу прощения, что мой необдуманный поступок привел к подобным последствиям. Ой, ты тут ни при чем, махнулся на меня рукой Елена. Ты, конечно, спровоцировал их, но это было дело времени, когда что-то подобное произойдет. Их ведь уже удалили от реальной власти за последние десятилетия, родичи уже давно довольствуются очень малым и постепенно их недовольство становилось все сильнее. Как думаешь, в ближайшие 2 года с учетом закручивания гаек и подготовки к большим потрясениям, когда на различные важные посты надо будет ставить толковых и подготовленных людей, они бы не начали делать то же самое. Верно подмечено, мне пришлось согласиться с ее доводом. Но если они уже начали возбухать, то рано или поздно придется ждать от них больших проблем. Как бы дело ни дошло до вполне настоящего бунта во главе с этими твоими родственниками, а такое никому не нужно. Родители уже занялись этим вопросом, будут следить, собирать информацию, выяснять, чьей помощью они могут заручиться. Если они смогут дать нам серьезный повод разобраться с ними, то медлить мы не станем. Поэтому это не проблема, Лена вроде говорит уверенно. Однако у меня возникают подозрения, что ситуация может зайти в неправильное русло. Надо бы следить за ситуацией и в случае чего вмешаться. Полагаю, Рюриковичи вообще не расстроятся, если с их дорогими родственниками случится несчастный случай. Несколько несчастных случаев. Кстати, я поговорила насчет тех данных, которые ты хочешь передать моим родным, и дядя попросил передать, что ждет тебя в эту субботу в Кремле, сообщила мне Елена. Там мы с ним как минимум проведете предварительные переговоры. Хорошие новости. Я искренне обрадовался таким новостям. Давно уже пора закрыть этот вопрос, а то он висит в воздухе, будучи нерешенным. Может, прямо попросить твоего дядю выдать мне участок земли для того, чтобы там строиться и потом жить? Почему бы нет? Учитывая ценность имеющихся у тебя данных, ты можешь попросить очень много чего. Но стоит ли так делать? Участок ты и сам купить сможешь. Лучше поторгуйся с дядей о чем-то более нужном и серьезном. Хотя так сходу сложно понять, что тебе нужно прямо сейчас. Что правда, то правда. Деньги есть, активов более чем достаточно, скоро появится первая прибыль, часть которой пущу на расширение своего бизнеса. Мне прямо сейчас не хватает лишь титула, но и его получу через год с лишним, как только мне стукнет 18. Так что да, надо еще как следует подумать, что мне выторговать у Рюриковичей. Хм, у меня ведь тут появилась целая рота морпехов. Полагаю, двигаться нужно в этом направлении, обеспечить ребят нормальным жильем, этаким штабом, ну и все такое. Так нам всем будет проще, заодно завоюю их доверие. Не все так плохо, однако, главное хорошо подумать, и ответ всегда найдется. Глава 22. Пора браться за дело. В одной из конспиративных квартир наемной бригады «Атланты» собралось семеро мужчин, которые обсуждали новый контракт, который был предложен их лидеру Леону. Мутно это все как-то, Леон, высказал свое мнение Маркус. Не спорю, контракт нам предложили жирный, максимально комфортные условия, можем даже особо не стараться и позволить нашим якобы-конкурентам все сделать за нас, но именно это и беспокоит. Поддержу, сказал Дилан. Когда предлагают нечто подобное, то тут сразу начинает пахнуть подставой. Все почти как тем контрактом на юге Судана. Однако странно тут то, что к этому контракту привлекают столь много групп наемников. Это не подстава, уверенно заявил Леон, и нет ничего странного в привлечении стольких вольных стрелков. Я собрал информацию по этому делу и кое-что прояснил. Нынешний турецкий султан как-то раз жестко облажался, и в итоге его чуть не прикончили зотовы, пока этот род не уничтожили. С тех пор турки даже дань платили этому роду. Этим летом султан, проводя какую-то свою операцию в Крыму, попытался заодно прикончить этого Никиту Зотова. Ничего не получилось. Вместо этого он лишь наследил, и по итогу пришлось снова платить дань мальчишке как единственному выжившему Зотову. Была еще какая-то мутная история в Москве, но там непонятно, при деле ли турки. Вот и выходит, что султан готов заплатить любые деньги, лишь бы устранить мальчишку, пока он не решил с ним поквитаться. Ну и дела, присвистнул еще один наемник. А у меня вопрос, мы точно хотим ввязываться в это дело? Понимаю, что работа есть работа. Однако на этот раз цель слишком серьезная. Слышал я про тот инцидент в Москве, целая бригада бойцов полегла в попытке ликвидировать этого якобы простого парня. Он их в одиночку всех порешал. Если действовать наверняка, то и этот Зотов сдохнет, сказал Маркус. Несколько снайперов с крупнокалиберными винтовками, огонь открываем почти одновременно, пауза между выстрелами всех стрелков должна составлять считанные миллисекунды. Сколько бы на нем не было защитных заклятий, мы их пробьем и самого парня кончим. Он даже не успеет среагировать. Это вполне рабая схема, кивнул Леон. Уже давно за нас придумали, как устранять подобные непростые цели. Нет ничего сложного, да и времени на подготовку достаточно. Да, на сей раз цель равна какому-нибудь королю и императору, даже будет несколько круче их. Однако его можно убить. Получив деньги за его убийство, мы и остальные ребята из нашей бригады сможем уйти на покой. Нам всем их хватит до конца жизни, даже если не станем ни в чем себе отказывать. Но правила никто не отменял, поэтому голосуем, берем ли этот контракт. Я за. В течение 30 секунд, с небольшими заминками, все присутствующие проголосовали за. Да, работа рискованная, но они все привыкли к этому. Занимаясь ремеслом наемника столько лет, ты начинаешь относиться к риску более спокойно. Главное, чтобы платили хорошо, а за этот контракт им заплатят очень хорошо. Глава 23. Вряд ли что-то изменится. Наступила суббота. Вроде время для отдыха, но сегодня у меня встреча с императором в Кремле. Нужно будет вести с ним переговоры и хотя бы предварительно договориться, что я получу за те данные, которые есть у меня в наличии. Хорошо, хоть после вчерашнего разговора с девушками у меня появились новые идеи. Так что с утра полазил в интернете, кое-что нашел, ну и уже в обед отправился в Кремль. Да, снова пришлось напрягать Блица, чтобы он отвез меня туда. Правда, уже не на броневичке, а на своей люксовой машине. Подумал, что моя тачка подаст неправильный сигнал для наших предварительных переговоров с императором. Любая мелочь в таких делах может сильно изменить отношение к тебе. Поэтому я сегодня и на нормальной машине, и даже приоделся для этого случая. Если что-то и делать, то делать правильно. А то в прошлый раз с матушкой Еленой вышел небольшой эксцесс, дело застопорилось. Будем надеяться, что на сей раз все пройдет как надо. Подъехали к Кремлю, нас даже пустили на территорию. Блиц припарковался, после чего я вышел из машины и направился к одному из входов во внутренние помещения. Там меня уже ждал слуга, который сопроводил меня до кабинета императора. «Государь», я поклонился Рюриковичу, зайдя внутрь. «Здравствуй, Зотов. Проходи, присаживайся». Подождав, пока я сяду, император заговорил снова. «Прежде чем начнем обсуждение нашего вопроса, я должен хотя бы примерно представлять, каким объемом ценной информации ты обладаешь и некоторые детали. Тогда у меня будет возможность оценить ценность этих данных и предложить тебе что-то равнозначное взамен. Вот, прошу», я достал из своего карманного пространства стопку листов бумаги, которые положил на стол перед императором. «Тут достаточно подробно расписано, что у меня имеется на руках». Рюрикович взял бумаги в руки и принялся их изучать. Я же сидел и не мешал ему. Даже вошел в состояние легкой медитации. А чего зря время терять? Хотя бы немного займусь собой. Орки, дворфы, аж две расы эльфов, принялся говорить император спустя несколько минут, заканчивая чтение. «Очень многое завязано или вовсе создано для рас, про существование которых я еще недавно практически ничего не знал. Та же кровь эльфов крайне часто составляющая лекарств, которые способны излечить смертельные хвори, про которых даже лекари бессильны. С другой стороны, очень многое можно предложить этим иномерцам. Если хотим, чтобы в Европе жили эти расы и у нас с ними были хорошие отношения, то все эти исследования будут хорошим поводом наладить эти отношения», подметил я. «Да и иномерцами эти расы называть уже неправильно. Судя по всему, тех, кто пришел из других миров и дожил до наших дней, остались сущие единицы. Остальные родились и выросли тут, на Земле. Может быть, но пока они будут лишь иномерцами. Хорошо, все эти данные действительно так или иначе нам пригодятся. Правда, большую их часть придется пока скрывать и никак не использовать. Вряд ли совет позволит иномерцам поселиться в Европе, если узнает, что у нас есть шанс вывести их из контроля неназванных. Возможно, хотя я не был бы так в этом уверен. Как минимум, мы знаем про эти расы. Тех же дворфов мы легко найдем под Уральскими горами. Наладить контакт с остальными в обход совета, полагаю, тоже проблем не будет. Тот же Дракула выдаст нужную информацию. Посмотрим, так далеко загадывать не будем. Что конкретно ты хочешь за все эти данные? Чистый и большой участок земли в районе, где стоят дворянские поместья и особняки. Морпехам, которых вы назначили в мою охрану, предоставить нормальное расположение где-нибудь недалеко и обеспечить нормальным жильем каждого из них. Снаряжение, оружие и технику, которую они будут получать от вас до моего 18-летия. Ну и коль зашла речь о моем 18-летии, то жду от вас подарок на него в виде разрешения взять себе в жены несколько девушек. Ты понимаешь, что часть из этого ты бы получил и так? Спросил меня Рюрикович. Я говорю о нормальном расположении морпехов, им уже готовят здание, которое они смогу занять через полгода. Там будет все необходимое, в том числе и несколько жилищ-помещений для тех, кто находится в оперативном резерве, и разрешение на несколько жен ты получил бы, вообще без вопросов, мог бы получить, кивнул я, а мог и не получить, сейчас же, когда все это является частью наших договоренностей, у меня есть полная уверенность, да и вам придется сделать куда чуть лучше, чем планировалось, хотя если говорить откровенно, то мне ведь толком больше и нечего попросить у вас, у меня имеется абсолютно все для комфортной жизни, те же деньги и прочее могу добыть сам, так что и прошу у вас лишь дополнительных гарантий по некоторым вопросам, что ни говори, а твоя прямолинейность мне по духу, у меня в этом кабинете даже великие князья бывают, но даже они бывают врут, привирают, недоговаривают, льстят, пытаются исхитриться иным способом, если бы некоторые из них были более прямолинейны, то это решило бы очень многие проблемы, или создало новые, возразил я, они же ведут себя не только потому, что по природе своей такие хитрые вруны и подлизы, в первую очередь они это делают, потому что вы государь всея Руси и прочее, одной рукой вы жестоко караете провинившихся и предателей, а другой даруете милость лучшим сыновьям и дочерям империи, страх и трепет ставя вас куда выше этих князей, на том Русь стояла, на том и империя стоит. Зотов, хочешь сесть на трон? Неожиданно спросил меня Рюрикович. Прямо сейчас или когда мы разберемся с вторжениями? Не хочу, прямо ответил я. Значит, буквально каждый дворянин, даже жалкий барон не отказался бы сесть на мой трон. А ты этого не желаешь? А зачем мне это? Вот удержу я власть силой, ее мне хватит с лихвой. А что же мои дети и внуки? Если вы рассчитываете, что они будут так же сильны, как я, то разочарую вас. Сила моей крови позволит будущим поколениям Зотовых оставаться на втором и первом ранге силы как магам, но чудес не ждите. Артефакт, что позволяет мне выйти за далеко пределы разумного, будет либо уничтожен в момент моей смерти, либо будет отправлен в иные миры. Так что не удержат Зотовы трон и начнется такая вакханалия в стране, что она похоронит все наши с вами достижения. А еще есть один очень важный момент, который заставляет меня отмести любую мысль о том, чтобы занять трон. И звучит он вот как: «Вам, государь, этот трон много счастья принес?» «Нет», — откровенно ответил Рюрикович. «Даже правь я империи в куда лучшие ее годы, то ответ был бы тем же. Есть свои моменты, которые можно назвать настолько стоящими, что они стоят всех прочих проблем. Очередная победа над старыми врагами, удачный исход сложной и многолетней интриги. Ну и просто приятно видеть, что еще 20 лет назад империя буквально разваливалась, а сейчас ситуация стала гораздо хуже, даже при условии, что мы все еще стоим на краю пропасти. Тем не менее сидеть на троне – это проклятие, и мне приходится сидеть на нем как можно дольше, чтобы отгородить своих сыновей от этого. А мысли о том, чтобы все бросить и передать правление другому роду, приходится отметать постоянно. Кто еще не только справится с этим грузом ответственности, но и не разрушит империю через пару столетий. Вы сами ответили на свой вопрос, государь. Я не хочу этого ни для себя, ни для своих потомков. Помочь империи и поддержать вас, в любое время, для меня это не составит труда. Но раз однажды на трон взошел Рюрикович, то его роду и править страной. Помнишь, я говорил про твою прямолинейность и то, что она мне нравится? Задал риторический вопрос император. Так вот, неприятный ты человек, Зотов. Честный и прямолинейный. Я лишь слабо улыбнулся. Видно, что Виктор сказал свои последние слова не всерьез. А вот этот наш разговор по душам. Полагаю, это еще один показатель, что мои взаимоотношения с правящим родом перешли новую грань. И раз такое дело, то можно обсудить еще один вопрос. Государь, не сочти грубостью, но от Лены я узнал про брожение в вашем роду. Все же рассказала она про это. Ладно, скрывать конкретно от тебя эту информацию не стоит, особенно учитывая, что ты невольно стал причиной этих брожений. Нет, я тебя не обвиняю, эти процессы шли долго и рано или поздно все пришло бы к нынешнему результату. Однако это не в первый раз, когда в правящем роду появляются проблемы, и мы совсем разберемся, как и всегда. Однако рано или поздно случается форс-мажор, стоял я на своем. Вы уверены, что ввиду всех обстоятельств, сумеете преодолеть этот кризис так, чтобы вы не только справились со своей родной, но это и не помешало подготовке к встрече с вторженцами. Что именно ты хочешь сказать? Спросил всерьез император. Очень может быть, что ситуация сложится самым наихудшим способом, и тогда вам придется решать самым радикальным способом. Но в этом случае все может пойти не по плану, возникнут определенные эксцессы, да и ваша репутация будет запятнана. Никому это не нужно. Лучше будет, если в момент, когда вы осознаете бесперспективность решения проблем со своими родичами, вы обратитесь ко мне. Тогда вопрос будет решен быстро и без лишней крови. А ты, значит, не боишься запятнать свою репутацию? На моих руках уже немало дворянской крови. Если ее станет немного больше, то вряд ли что-то изменится. Пускай даже это будет кровь членов правящего рода. Главное, что если вы не отодвинете меня подальше от себя, то все быстро примирятся с произошедшим. Разве что меня будут больше бояться, но я на это согласен. Хорошо, я учту сказанное тобой, кивнул Виктор. Подготовить документы по нашей сделке? Мне хватит и вашего честного слова, говорю я. После этого делаю пас рукой, и из карманного пространства на ствол падают носители информации и бумаги с топками. Тут абсолютно все, что у меня было, теперь это ваше. Правда, кое-что было заранее полностью уничтожено, а еще часть информации я скопировал, чтобы использовать. В конце концов, кого-то из вампиров, вервольфов и легионеров я постараюсь перетянуть к себе в гвардейцы или слуги. Их нужно будет сделать сильнее, а тут целые инструкции, как это сделать, относительно просто. Что же касается уничтоженных данных, то и насчет них был разговор. Все это не должно никогда попасть в чьи-либо руки, даже если это руки русского императора. На этой ноте разговор с Рюриковичем был закончен, мы ударили по рукам, и я был свободен. Выйдя из кабинета и двинувшись к выходу, уже начал думать, чем заняться оставшийся день. Но тут меня в очередной раз перехватила Лена. Видимо, пока я буду находиться в стенах Кремля, она всегда сможет найти меня. «Ну как все прошло?» – спросила она, начав идти рядом со мной. «Быстро и хорошо. Мы сумели договориться обо всем. Данные я уже передал твоему дяде. Теперь он постепенно начнет выполнять то, что я попросил. Тебе все же стоило попросить куда больше. Может, оно все и не сильно нужно тебе, однако ты по итогу почти бесплатно отдал эти данные». «Не так уж бесплатно», — возразил я. «На одно только обеспечение морпехов будет потрачено немало денег. Ты попробуй обеспечь сотню с лишним солдат жильем и всем необходимым». Так что нет, я просто обеспечил всем своих бойцов, которым ведь и жизнью придется рисковать из-за меня. Опять же, чистый элитный участок земли в элитном районе Москвы, это тоже далеко не дешево. А разрешение на несколько жен, а? Спросила Лена. Ты бы его и так получил. Зачем было это отдельно просить о нем? На всякий случай. Знаешь, у меня ведь в любой момент могут испортиться отношения с твоим дядей или двоюродным братом, который сядет на трон после него. Вот пробежит между нами кошка, и все, вдрызг разругались. Мы умные люди, до откровенной вражды и кровопролития не дойдет. Однако это не означает, что мы не будем гадить друг другу с особым усердием. А по мне ударить не так-то просто, слабых мест маловато. По друзьям и товарищам не ударить, я после такого могу и действовать крайне радикально. И поэтому именно отсутствие разрешения мне взять несколько жен может стать тем способом, которым твой дядя или двоюродный брат могут мне отомстить. Но теперь, даже если нечто подобное случится, то у них не останется другого выбора. Ведь нарушение подобных договоренностей больно ударит по Рюриковичам. Уже не говоря о том, как я могу поступить после такого финта со стороны твоей семьи. В общем, я обезопасил себя с этой стороны. Вот ты всегда предполагаешь худшее. Неужели нельзя смотреть на жизнь с большим позитивом? Не всегда ведь случается самое худшее. Не всегда, но часто. По крайней мере, в последние месяцы моей жизни. И вряд ли в ближайшие пару лет что-то изменится. Так что побуду пессимистом, но зато всегда буду готов ко всяким неожиданным и малоприятным сюрпризам. «Какие у тебя планы на сегодня?» – сменила тему разговора девушка. «Надо заняться блицом. А Болтус сейчас отходит от моего ритуала, который должен сделать его сильнее. Значит, надо и Александру помочь побыстрее стать сильнее. К счастью, у него вполне подходящий возраст для того, чтобы без радикальных мер помочь ему за пару лет развиться хотя бы до второго ранга. Ты ведь знаешь, что тебе заплатят миллионы или даже миллиарды, если ты раскроешь секреты, как могу стать сильнее и достичь самых вершин. Пока пускай это остается секретом», — сказал я. «Потом я распространю самые простые и безопасные ритуалы, которые помогут магам-людям подтянуть свой ранг на одну или две ступени. Это поможет уравновесить усиление других рас благодаря исследованиям моей семьи, а также позволит нам лучше дать отпор вторженцам. А вот те ритуалы, наподобие того, через который прошел Аболтус, нет, все это останется секретом, который умрет со мной. Ох, решать, конечно, тебе, но у меня слишком часто возникают вопросы насчет твоих решений. Я, кажется, даже уже говорила нечто подобное. Говорила, кивнул я, и до сих пор все мои решения давали положительный результат, кроме моего решения призвать дракона. Вот это была откровенная глупость, да, зато было весело. Ну, раз у тебя планы, тогда не буду тебе мешать. Матушка вроде хотела что-то мне поручить, так что, видимо, и сама буду занята. Но ты же назабыл, что должен мне нормальное свидание. Помню, помню. Постараюсь к следующим выходным все устроить. Смотри, ты пообещал. Ладно, пойду я. На прощание она чмокнула меня в щечку и ушла. Эх, как бы мне поделиться на несколько Никит и успеть все сделать. А, ничего, как-нибудь и в одиночку совсем справлюсь. Вышел из Кремля и сел в машину к ожидающему меня Блицу. «Быстро ты, босс», — сказал он. «Хоть с пользой для дела сюда съездили?» «С пользой, очень большой пользой. А теперь давай поедем делать другие дела. Держи адрес». Я передал ему бумажку с адресом конспиративной квартиры. «Надо сначала навестить Аболтуса. Он уже должен был очухаться после ритуала. Узнаем, как у него дела. Сделаю кое-что для него, после чего поедем тебя тренировать. Ты же говорил, что нас будет тренировать другой наставник», подметил Блиц, заведя машину и начав выруливать с территории Кремля. «Эти планы в силах. Тем не менее надо сначала провести кое-какую подготовку, чтобы ты смог развиваться как маг. К счастью, ввиду твоего возраста, проходить через те же мучения, что и Аболтусу, тебе не придется. Все будет в разы проще и тем более без боли. Хорошие новости, а то перспектива корчится от боли. Ну не настолько я крут, как Сашка. Он у нас вообще особенный, это да. Ладно, поехали уже. До места добрались быстро. Надо будет сказать легионерам, что пора менять место обитания. Мы уже не раз и не два тут засветились. Эта квартира перестала быть надежным убежищем. Слишком высок риск, что на моих слуг выйдет кто-то из неприятелей. Как вы тут? Спрашиваю я, заходя в квартиру, после того, как нам открыл дверь Киров. Все хорошо. Ваш большой друг уже пару раз приходил в себя ненадолго. Мы ухаживали за ним, как вы и приказывали. Молодцы. Пошли посмотрим, как он. Когда мы зашли в комнату, где отдыхал Аболтус, то увидели Нитараэль, которая помогала Сашке принять сидящее положение. «Пришел в себя, значит, это хорошо. Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, сев на край кровати. «Знаешь, Чернобог, давай ты мне больше такую хрень предлагать не будешь». «Ладно», – ответил тот с легкой улыбкой. «Вижу, что с тобой все в порядке. Так, с твоей энергоструктурой тоже все хорошо, а значит сможешь начать снова развивать свой магический дар. Поздравляю тебя, но выглядишь ты хреново», — сказал Блиц. «Реально так хреново было, хуже всего было в самом начале, а эти 3 дня, большую часть времени я был в бреду или без сознания, так что было куда проще. Ух, слабость какая во всем теле. Чернобоже, долго меня так будет колбасить, денек будет плохо, затем еще 2 постепенно твое состояние будет улучшаться. Сейчас же мне нужно еще кое-что сделать, дабы потом ты не столкнулся с негативными последствиями. Поэтому помолчите немного все». Закрываю глаза, включаю магическое зрение на полную катушку и еще раз осматриваю Аболтуса. До этого я глянул на него мельком, убедившись, что все хорошо. Сейчас необходимо детально изучить его энергоструктуру. Хм, никаких особых проблем, но в линиях магии видны незаметные зазубрины. Это последствия ритуала. Ближайшие несколько лет проблем не будет, а вот потом Аболтус может стать инвалидом и лишиться любой магии. Поэтому я начинаю не спеша исправлять эти зазубрины. 3 минуты работы и все проблемы решены. Все, теперь ты не столкнешься с последствиями ритуала, сказал я, открыв глаза. Пока отдыхай, набирайся сил. Тебе сейчас есть надо побольше калорийной пищи, тело слегка перестраивается и поэтому ему нужна энергия. Это да, я голодный как медведь, кивнул Аболтус. В общем, заказывайте ему все, что он хочет, я оплачу, дал я указание Нитараэль. Завтра его можно отправить домой, помощь ему уже будет не нужна. Поэтому проводите его, а затем меняйте конспиративную квартиру, слишком уж мы засветились тут. Я уже сама думала об этом. Господин, у меня есть для вас новость. Ваш крестный отец прислал сообщение. В нем масса важной для вас информации. А, она про Дракулу. Из-за Блица я Аболтуса сказала про крестного отца. Что же там такого мне передал Клыкастый? Мой номер у него есть, так что было бы что-то сверхсрочное и важное, то он бы позвонил мне. Выходит, дело важное, но не срочное. Главное, чтобы он не сообщил о новых проблемах. «Останься с Сашка, я сейчас вернусь», — сказал я с Блицом. Мы с Драу вышли из комнаты и ушли в другую. Тут отдыхали трое оставшихся эльфов. «Что там Дракула мне передал?» — спрашиваю у Нитараэль. «В совете сейчас идут дрязги. Ваши доказательства и наезд на Лермонтова привели к тому, что две фракции совета оказались на грани открытого конфликта. Однако Дракула сказал, что это даже хорошо, так они будут заняты своей междоусобицей и им будет не до вас. А еще дракон крови под шумок смог собрать нескольких легионеров и готов отправить их к вам. Так, сколько этих легионеров? 2 сотни. Суууука. Я тут с сотней морпихов разобраться не могу, а тут мне аж 2 сотни легионеров присылают. Вот куда мне их всех девать и чем им всем занять? Какие поручения дать? У меня фантазия богатая, но не настолько. А чего не сразу 2000? Спросил я, не скрывая сарказма. А лучше все 5000. Места в Москве много, всем найдется место. Господин, вот зря вы так, с укором посмотрела на меня Драу. Все продумано. В Москве есть большое убежище для легионеров. Почти в каждом крупном городе Евразии есть такие убежища. Это был один из пунктов по подготовке к вторжению чужаков. Огромные убежища со всем необходимым, складами пропитания, воды, оружия, боеприпасов и снаряжения. И теперь московское убежище полностью переходит под наш полный контроль. Дракула прислал мастер-коды, мы сможем действовать автономно от совета. Ладно, признаю, зря сходу воспринял эту новость как плохую, поднял я руки. Просто сразу про убежище надо было сказать. И что, оно реально так хорошо, и там поместятся все легионеры, оно рассчитано на 5000 взрослых человек, так что у нас еще не хватит людей, чтобы занять всю площадь убежища. Однако вовремя Дракула решил рассказать про это убежище. Это сильный козырь, а еще оно поможет мне собрать свою небольшую армию для решения различных проблем и подготовить легионеров с гвардией к борьбе с вторженцами. Да будет рок-н-ролл. Глава 24. Быстрее молнии. Был очень большой соблазн на все плюнуть и поехать смотреть то убежище, про которое мне рассказала Нитараэль, но ломать свои планы из-за сиюминутной слабости. Нет, надо уметь держать себя в руках. К тому же Драу сообщила, что новые легионеры прибудут только через 4 дня. Займусь подготовкой блица и уже вечером съезжу в это убежище, осмотрюсь, подумаю, как его можно использовать. Да, в первую очередь это будет штаб легионеров, где они будут жить, тренироваться и готовиться. Но раз убежище столь большое и в нем есть все необходимое, то ему найдется еще пара применений. Поэтому и надо осмотреться как следует в нем, дабы понять, как его использовать. С Блицом мы по итогу приехали на специальный полигон на северных окраинах города. Сюда приходили потренироваться, отточить навыки или провести занятия с личным инструктором. Все необходимое тут имелось, главное заплати за время и делай тут что хочешь. Мы сняли отдельную закрытую площадку, куча пространства, мишени разных типов. Они даже могут двигаться, если включить специальный механизм. И, разумеется, в наличии защитные чары, дабы сдержать любую магию. Говорю же, тут есть все. Для начала давай оценим твои успехи в магии. Начал я. Бей молниями по мишеням. Александр тут же принялся делать это. Он кастовал молнии почти моментально и отправлял в мишени. Промахов почти не было. Единожды заклинание пролетело в нескольких сантиметров от головы мишени. Поспешил малость парень. Слишком быстро метал молнии, не сильно целясь. В целом очень недурно. Такие молнии, если попадут по обычному человеку, то на несколько секунд лишат его контроля над телом. Некоторых и вовсе вырубит. А вот чтобы пробить магическую защиту, то придется очень постараться. Тем не менее Блиц уверенно кастует эти молнии и не устает так быстро, как раньше. В целом он сможет сразиться с другим магом и как только пробьет его защиту, то моментально победит. Не зря его гонял и заставлял биться с разными монстрами. «Хорошо, давай теперь продемонстрируй заклинание защиты», — сказал я. Егоров тут же за 2 секунды создал вокруг себя щит молний. Этакий купол-клетка. Вот вроде такие прорехи в защите, однако это не так. Эти молнии уничтожат даже пули, выпущенные из автомата, с заклинаниями та же история. Поэтому защита на самом деле надежная. И обычно лишь действительно сильные маги способны использовать это заклинание. Не зря заставлял Блица как можно чаще медитировать, дабы улучшить его контроль над магической энергией. Благодаря этому он и может использовать такую защиту. И да, пока Блиц метал молнии и держал защиту, Я втайне от него работал с его энергоструктурой, усиливал магические каналы, дабы они стали прочнее. Именно это и нужно ему, чтобы продолжать развивать свои силы. С возрастом у местных магов эти самые каналы чуток истощаются, а также словно загустевают. Это и останавливает их прогресс в развитии. Уж не знаю, чем вызвана эта аномалия, но она есть. Собственно, пока маг достаточно молод и ему нет 35, то решить эту проблему просто, если ты обладаешь магическим зрением и соответствующими знаниями. А вот для более старых магов имеется лишь вариант ритуала как с Аболтусом. Собственно, именно информацию об усилении магических каналов я предоставлю общественности года через полтора. Это резко повысит средний уровень магов. И, возможно, через пару веков это позволит магам-людям выйти за нынешние рамки. Это процесс не быстрый, лишь несколько поколений магов, которые будут чистить свои каналы, смогу изменить ситуацию и побороть свои нынешние ограничения, вызванные неизвестной аномалией. Можно было бы и быстрее достигнуть желаемого результата, но для этого надо понять, откуда появилась эта аномалия у магов. Появилась она по каким-то естественным причинам или же у нее иные истоки, только узнав первопричину, можно будет подыскать решение проблемы. Только вот я этим заниматься не собираюсь. Не вижу причин для того, чтобы помогать местным магам быстро эволюционировать в плане силы. Местные вторые и первые ранги достаточно сильны, к тому же их достаточно много. Для того, чтобы побороть вторженцев, этого вполне хватит. К тому же нам будут помогать другие расы. Поэтому пускай пока все остается как есть, а эволюция будет идти своим чередом. Так всем будет лучше. Все, хорош, говорю я. Когда Александр развеял свою магию, я продолжил. Проверять, как ты кастуешь все выученные заклинания, не буду, в этом нет никакого толка. Уже по этим двум заклинаниям видно, что ты стал гораздо сильнее, чем раньше. Даже без перехода на новый ранг тебе удалось увеличить свой резерв магической силы и улучшить контроль. Скажи, как ты себя чувствуешь? Если честно, то последние недели две даже во время медитации такое ощущение, словно внутри меня что-то бурлит, начал объяснять Блиц. А сейчас меня чуть ли не распирает. Это нормально. Сейчас ты находишься на грани между двумя рангами силы. Еще чуть-чуть и ты получишь заветный третий ранг. Я уже говорил это и повторю снова. У тебя очень сильный потенциал. Тебе не хватало только соответствующих знаний и обучения. Не протупи вы с Кириллом и отправься ты в одну из академий, то третий ранг тебе удалось бы получить давным-давно. Попадись тебе еще толковые учителя, то может речь шла бы о втором. Однако не будем говорить об упущенных возможностях. К тому же с моей помощью ты свой второй или даже первый ранг получишь. Причем в течение всего нескольких месяцев. Теперь давай вот о чем. В качестве боевого мага ты практически достиг своего максимума. Как это? Блиц сильно удивился. Но я же знаю не так много заклинаний. Да и силы у меня все еще маловато. Все так, однако ты просто не познаешь суть своей магии. Природа тебя наделила большими способностями к магии молний. И тебе нужно понять, как используют свою магию маги твоей специализации. Ты ведь вон как хорошо метаешь молнии и уже даже почти не тратишь на них магическую энергию. Разве не так? Ну да, кивнул парень. Раньше разве что какие-то фейерверки мог выпускать, а теперь вон чё, даже мишени оплавились. Все так, со временем я тебя научу парочке сильных заклинаний специализации молний, но не в атакующей магии твое истинное преимущество. Объяснять долго, лучше один раз показать. Смотри внимательно. Я тут воспользовался одним заклинанием. У моих ступней засверкали молнии, а затем я с огромной скоростью сделал два круга вокруг Блица и вернулся на изначальную позицию. Александр был в шоке. Продемонстрируй свой ум и скажи, что же я тебе такого показал, говорю Егорову. Скорость, ответил тут же он. С помощью молнии я могу ускорить себя. Правильно. Быстрое перемещение по полю боя и постоянные атаки базовыми заклинаниями позволит тебе одолеть большую часть противников, будь они обычными людьми или магами. С более серьезными противниками, конечно, все будет не так просто, но об этом мы поговорим как-нибудь потом. В любом случае, общее направление своих будущих тренировок ты уже понял. Тем не менее, прежде чем я обучу тебя подобной магии, нужно поработать над твоими рефлексами и скоростью реакции. Это чтобы я на большой скорости просто не взял и не врезался в какой-нибудь столб или стену, спросил Блиц. Ага, киваю головой. Сразу уловил главную проблему. Магия молнии несколько ускоряет твою реакцию и рефлексы. Но пока ты сам не станешь быстрее и не поработаешь над собой, все это будет впустую. И да, ты лишь навредишь себе, если воспользуешься магией ускорения раньше времени. Так что в ближайшее время ты будешь проводить тренировочные поединки с нашими вампирами. Будешь метать в них молнии, а они на большой скорости будут пытаться добраться до тебя и нанести удар. А можно без ударов по мне? Нельзя. Будет у тебя мотивация быстрее добиться необходимых результатов. Не бойся, на первых порах Август и Максимус будут двигаться не на максимальной скорости, доступной вампирам. Будешь постепенно улучшать свою реакцию, а они начнут увеличивать свою скорость. Для них это тоже будет тренировкой по контролю над своими силами. Это им пригодится, когда настанет пора их делать сильнее. Эх, опять буду получать тумаки, вздохнул Блиц. Но это куда лучше, чем стать мертвым, не сумев справиться с опасностью. Разве не так? Спросил я. Тоже правда. Ладно, раз уж так надо, то я готов. Авось клыкастые сильно бить не станут. Не буду его разочаровывать словами о том, что бить они будут нормально, пускай и далеко от полной своей силы. Сашка парень умный и толковый, однако есть в нем лень и нелюбовь к учебе. И поэтому, чтобы мотивировать его, необходимо использовать старые добрые методы с применением небольшой силы. Тумаки, подзатыльники и все в таком духе. Тогда и результаты будут хорошие и достаточно быстро. По-другому с таким типом людей нельзя. После этого я попросил Блица подбросить меня обратно до конспиративной квартиры. Отправив его домой, я скооперировался с Нитарелли, используя тени, мы незаметно добрались до входа в то самое убежище. Находился этот самый ход в подвалах вполне себе жилого помещения. Добравшись до какого щитка, Дроу покопалась в нем, и вскоре открылась скрытая панель с цифровым замком. Она вела нужный код, и вскоре часть пола разъехалась. Показалась лестница, которую тут же осветили небольшие фонари, вмонтированные по бокам лестницы. При этом я услышал какой-то звук, словно закрылся замок где-то за спиной. «Закрылся вход в подвал», — пояснила Нитараэль. «Пока мы не спустимся и все это не закроется, сюда никто не зайдет. И если тут кто-то будет, когда мы решим вернуться тем же путем, проход не откроется. Таковы условия безопасности. Умно, что я еще могу сказать. Но как никто не обнаружил это убежище, если оно находится под Москвой? Все же метро есть и все в таком духе. Мы спустимся очень глубоко. Так глубоко, как не копал еще кто-либо. Последним предложением она меня прямо очень заинтересовала. Так что с большим любопытством вместе с ней начал спускаться по лестнице. Очень быстро проем над нами закрылся. Так что пока путь назад для нас был закрыт, спустились по итогу мы примерно на 2 этажа вниз, и вуаля, прямо сразу наткнулись на большой грузовой лифт. Зашли в него, Нитараэль нажала пару кнопок, и вот мы начали спускаться вниз. Причем достаточно быстро лифт набрал нехилую такую скорость, я вам скажу. Даже чуть-чуть сыкотно стало, скрывать не будут. У меня прямо чувство дежавю, сказал я вслух. «Вы про лабораторию вашего рода?» — угадала Нитараэль. «Да, действительно, там нам тоже пришлось спускаться глубоко под землю. Но там все было обусловлено тем, что ваша семья хотела построить лабораторию под заливом для большей скрытности. А тут мы спускаемся очень глубоко. Вы сами сможете оценить глубину этого убежища. И ведь действительно мы спускались очень долго по итогу. Даже страшно было представить, на какую глубину мы спустились. Так ведь и клаустрофобия может развиться. По итогу мы оказались от очень больших стальных ворот. Дроу подошла к цифровой панели, ввела код, и они начали открываться. Когда проем стал достаточно большим, то мы вместе зашли внутрь. А тут сразу включился свет, освещая большой коридор, ведущий далеко вперед. И откуда тут только электричество? Удивился я. Гидроэлектростанция, работающая с помощью подземных вод, ответила девушка. Благодаря им у нас почти неограниченный запас воды, в том числе питьевой, благодаря многочисленным фильтрам. Также тут очень высокотехнологичная и запутанная система воздуховодов, которую вроде как невозможно полностью уничтожить. Деталей не знаю, но системы жизнеобеспечения тут выстроены надежно, чтобы находящиеся тут жители не знали ни в чем необходимости. Есть даже специальные фермы с запасом самых различных семян. Я понял тебя. Тогда давайте перейдем к самому главному вопросу. Как совет вообще умудрился что-то подобное построить? Причем так, чтобы никто и ничего не заметил. Не знаю, в такие дела меня не посвящали. Однако точно знаю, что тут замешаны дворфы. Что касается подземных построек, да даже строительства огромных подземных городов, тут нет им равных. Сама земля подчиняется им, иначе бы они никак не могли выживать веками под землей. Это многое объясняет. Давай осмотримся немного тогда. Следующие полчаса дали ясно понять, убежище реально огромное, и тут реально есть все необходимое. Несколько уровней, где различные отсеки разделены на разные блоки. Где-то жилая зона, в другом месте люди питаются, в третьем можно тренироваться. Тут определенно имеется уклон в военщину. А так даже есть места для детей и какое-то подобие школы с парочкой классов. Черт, даже есть место под фермы, где можно держать животных. Если хорошенько подготовиться, то тут люди могут жить очень долго. Теперь вспоминаем, что такие убежища Совет построил во многих больших городах. Не для легиона все это строилось, не говоря уже о том, что эти места называются убежищами. Все это подготовка Совета к самому худшему развитию, когда придется спасать человечество и иные расы от полного уничтожения. Тут вынужден признать, что такой подход к делу одобряю. Всегда необходим план на самый крайний случай, я так по жизни живу. Смущает, что в общежитии может находиться где-то около 5000 жителей, но это хоть сколько-то, гораздо больше, чем ноль. Наконец-то мы не тараэль пришли в местный центр управления. Отсюда можно управлять всем убежищем и следить за ситуацией. Тут должны постоянно находиться несколько человек, чтобы решать различные проблемы еще в зачаточном положении. Так, еще один вопрос. Совет действительно ничего не сможет сделать с этим убежищем? Спросил я. Как только я введу мастер-код в систему, мы будем сами по себе и совет лишится связи с этим убежищем. Как только сюда прибудут ваши новые легионеры и мы освоимся тут, то неназванные точно уже ничего не смогут с этим делать. Тогда вводи, не будем медлить. Нитраэль не спеша активировала один из компьютеров и, немного поработав с ним, ввела код в систему. Все, теперь это убежище полностью автономно, им можно управлять только отсюда, сказала Нитраэль. Можем подключить биологический ключ, чтобы самыми важными системами могли пользоваться лишь конкретные люди. Обязательно сделаем это. Только я и еще некоторые мои доверенные лица должны иметь доступ к этим системам. Слишком многое поставлено на карту, а совет определенно захочет испортить нам всю малину. Не среди этих 200 легионеров, так среди следующей партии будут шпионы и вредители. Надо проработать вопрос безопасности. Пока же с этим неожиданным пополнением будем разбираться по старинке, пускай дадут магические клятвы. Это ведь займет уйму времени, если каждый отдельно будет давать клятву. У меня есть свое решение. Пошли, видели мы что-то вроде места сбора для людей. Нам нужно туда. Вскоре мы пришли в очень большой отсек, который можно было бы назвать местной городской площадью. Идеальное место для того, чтобы реализовать свою задумку. Подхожу прямо к центру и вытягиваю правую руку. На пальцах тут же появляются перстни. Именем третьего генерала, явись мое знамя. И тут же передо мной появилось мое знамя, которое стояло прямо по центру помещения. Оно слегка светилось и от него исходили ощутимые волны энергии. Нитраэль во все глаза смотрела на него, не имея возможности оторвать взгляд. А теперь, Нитраэль, ты одной из первых узнаешь правду и дашь клятву возрожденному третьему генералу. Глава 25. Думать о будущем. Вот что делают в воскресенье обычные люди. Правильно, отдыхают, занимаются личными делами, встречаются с друзьями и близкими людьми, ну и все в таком духе. Это священный день перед началом работы и учебы. Чем же занимаюсь я в воскресенье утром? Сижу у себя на диване в общежитии и просматриваю личные дела те легионеров, которые скоро прибудут в Москву. Вот тут Дракула удружил почти так же сильно, как и с тем убежищем. Теперь хотя бы знаю, кто прибудет, какие у них имеются навыки и способности, на чем специализируются и какую работу им можно будет предложить. И ведь не сам кровопийца составлял все эти досье, просто перебросил файлы из системы совета. У меня очень плохое мнение о неназванных, но вынужден признать, работать они умеют. Самое важное, что я узнал из этих досье, никто из этих легионеров не связан с заказчиком недавнего покушения на меня. По словам Нитраэль, Дракула специально отбирал тех, кому я мог бы довериться. По крайней мере, не сразу пошлю их прочь. Вот и в досье этих легионеров имеется отдельная пометка. Кто-то из них решил отправиться в Москву и начать служить мне добровольно, а другие просто хотели бы добра своим расам и просто видят в Дракуле и мне, его наследнике Дракуле, шанс все изменить к лучшему. И лишь очень немногим пофиг, они просто решили исполнить приказ. Тот факт, что кто-то просто желает служить мне, а другие видят во мне некого мессию, меня несколько беспокоит. Я бы даже сказал, напрягает. Я третий генерал. Это не просто титул, для меня это то, кем я являюсь. та самая золотая середина. Для меня важно сделать свое дело, причем сделать это хорошо. Награду с удовольствием свою заберу, лишнего не надо, а вот слава — это уже лишнее. Пускай кто-то другой получает свою минуту или даже час славы, мне это совсем не нужно. Это мои принципы, таким я вырос. Поэтому постоянно отказывался от награды за то, что сделал в первую очередь для себя. Потому и условия по сделке с императором были такие простые. При этом, если что-то реально нужно было бы, то я бы не испугался и попросил бы это. Излишней скромностью тоже не страдаю. Дракула же видит во мне надежду воплотить свои мечты в реальность. Пускай все это произойдет после его смерти. Вот Изотовы видели в своем бастарде надежду на лучшую жизнь для всех, в том числе выживших иномерцев. Соответственно, этим самые иномерцы будут видеть во мне миссию, которая изменит их жизнь и позволит всем расам жить на равных среди людей, более не скрываясь ни от кого. Даже Рюриковичи видят во мне надежду на спасение империи щит, который убережет их от всех врагов, или уничтожит, тут уже как карты ляжет. Не спорю, изначально ставил перед собой цель улучшить ситуацию в стране, сделать так, чтобы всем тут жилось хотя бы относительно хорошо, но править не собирался. Нет, спасибо, Рюриковичи оказались не так плохи, по крайней мере главные персоны в их семье, вот пускай и дальше правит империей, а я так и быть буду им помогать с решением различных проблем. Только сейчас ситуация складывается, что меня пытаются запихать на роль спасителя мира, или как минимум на одну из главных ролей целой кучи спасителей. Мне это не нравится, однако какие у меня есть варианты? Мир ведь действительно ждут серьезные потрясения, борьба за выживание и все прочее в том же духе. А я тут живу, у меня вроде как налаживается жизнь. Даже несмотря на нынешние неприятности и постоянные проблемы, все идет к тому, что через пару-тройку лет заживу спокойно и с максимальным комфортом. Так, придется время от времени решать различные проблемы и помогать государству, а в остальном живи, да детишек расти. Поэтому как бы мне того не хотелось, но придется впрягаться. Просто надо не только пережить будущие проблемы, но и думать, как оно дальше все будет. Вот сейчас мне присылают легионеров и морпихов, буду делать из них гвардию и личную армию для борьбы с врагами. Но что будет после того, как с вторжениями будет покончено, а на земле наступит относительный мир? Содержать такую армию будет тяжело, да и очень многие будут думать, что я могу пойти на них войной. Придется ее серьезно сокращать, но не выкидывать людей и представителей прочих рас на улицу, ведь так, надо будет найти им новое место в жизни и работу, пускай даже не у меня. Звание генерала — это не только умение воевать, командовать армиями и побеждать даже в самых безнадежных ситуациях. Это также долгосрочное планирование и понимание, что когда кончится война, надо будет иметь дело с ее последствиями. Было бы замечательно, если после окончательной победы над врагом все резко само наладилось, цветочки разрослись, травка позеленела. Не бывает таких чудес. Не удивлюсь, если победы над вторженцами нас ждет еще пара локальных войн и новый раздел мира. Все успокоится далеко не сразу, явно уйдет несколько лет на то, чтобы навести порядок, учитывая, какие тектонические процессы произойдут за это время. И думать обо всем этом надо прямо сейчас. Составлять хотя бы примерные планы, подготовить ресурсы и прочее. Иначе с вторжениями из иных миров мы, конечно, справимся, но потом столкнемся с проблемами, которые сведут на нет все наши успехи. Победа в войне приведет к поражению всего населения Земли. Так что просматриваю досье и заодно мысленно прикидываю, что мне потом делать со всеми этими легионерами. В принципе, тут никакой сложности. Я же собираюсь реорганизовывать совет неназванных, а не полностью уничтожать его. Поэтому необходимость в легионе останется, это будет силовой ресурс нового совета. А заодно будет кому приглядывать за неназванными, чтобы они не отходили от своих принципов.